«С ними все хорошо», — снова прищурил взгляд Геневард, одновременно с этим ткнув пальцем себя в плечо. «Место раны слегка покалывает, да и все. Наша общая знакомая творит чудеса. И ведь не поспоришь», — сказал я, прекрасно понимая, что речь идет о Еве. «А ведь именно ты меня с ней познакомил. Не случись этого, и мне пришлось бы гораздо тяжелее. С твоим талантом и статусом ты бы сам с ней встретился», — ловко ответил Рязанский, продемонстрировав свое уважение ко мне. «А ведь с нашего знакомства прошло практически 3 года. Время летит быстро и незаметно», — хмыкнул я на это. «Для меня и впрямь эти 3 года пролетели как один. А ведь столько всего успело произойти. Подумать только, еще 3 года назад для всех я был бездарным княжичем, транжирящим средства рода, а теперь герой Российской империи, сражающийся против химеры террористических группировок. Жизнь полна удивительных поворотов. Не могу не согласиться», — сказал в ответ Рязанский, доедая свой чизкик. «Я вот тоже не представлял, что до того, как возглавлю род, смогу заключить помолвку с Юлией. Никогда не знаешь, что может произойти дальше. Из-за этого жизнь становится в разы интереснее. Мне больше интересно, что станет с Российской империей в будущем», — сказал я, вновь переведя взгляд на город. «С последним днем и кровавым культом грядет война. Она неминуемо измотает нас и соседей. Будет много жертв и долгое восстановление экономики. А затем нас ждет дележ власти между родами. Одним словом, ничего хорошего. Не будь таким пессимистичным, видимо», — попытался меня взбодрить Рязанский. «Смотри на эту ситуацию с другой стороны. Я даже не сомневаюсь, что именно ты возглавишь род. То же самое касается меня. Со Смирновыми у нас с тобой будет союз. У Владислава тоже огромные шансы занять место главы, как и у Борея. А как же сестры Друцкие?» Поскольку Геневард взял паузу, я решил задать наводящий вопрос. «Про них того же самого сказать не могу. Возможно, они присоединятся к другим родам, а не возглавят свой», — на это парень развел лишь руками. «Как факт, вряд ли их род пойдет на нас войной. Тут важно другое. Мы все так или иначе связаны с третьим принцем, который в последнее время накапливает влияние и укрепляет свои позиции на политической арене, в том числе, благодаря нам. Считаешь, что лет через 10 мы станем фракцией, у которой будет большая часть власти?» — предположил я, и, судя по взгляду друга, попал в точку. «Как всегда проницательно», — хитро улыбнулся он. «Я полагаю, что будет именно такой сценарий. Если императорский род, Львовы, Елецкие, Рязанские, Смирновы, Суворовы и Друцкие объединятся вместе, во всей стране не найдется силы, способной ей противостоять. Это не говоря о том, что у нас есть союзники, готовые нас поддержать. Такому союзу другие роды будут препятствовать всеми доступными способами. Иначе они попросту лишатся той власти, что имеют сейчас», — возразил я Геневарду. «В таком будущем я не видел ничего плохого, но вряд ли его удастся добиться без рек пролитой крови. Думаешь, получится обойтись малыми жертвами? Ты же сам видишь, каким родом доверяет его императорское величество». На лице Рязанского вновь заиграла хитрая улыбка. «На войне мы лишь укрепим свой статус и получим немалые награды от нашего правителя. Другим родам придется либо принять правила игры, либо начать гражданскую войну. Только в ней они потеряют все, что имеют. Это не отменяет факта, что она возможна». Я посмотрел другу прямо в глаза. «Если кот прижмет мышь к стене, она начнет царапаться и кусаться. Я насмотрелся на смерти людей и не хочу никому такой судьбы. Тем более, если этого можно избежать. От этого, к сожалению, не убежишь», — сочувственно вздохнул Рязанский. «История циклична, и многие вещи невозможно изменить. После победы в войне над сильным врагом всегда идет раздел между собой, и этот процесс в очень редких случаях происходит мирно. Кто-то может затаить обиду, кто-то же открыто начнет враждовать. Будь все так просто, и мир был бы другим. Тут нам с тобой ничего не изменить. Хотелось мне того или нет, я был вынужден согласиться с Геневардом. Человеческая природа не меняется. Что в прошлом мире, что в этом, людьми движут одни и те же цели. Единственное, на что я могу повлиять, это спасти как можно больше людей. Впрочем, как и всегда, мы еще некоторое время говорили с Геневардом. В этот раз мы сменили тему на более обыденные. Все-таки мы приехали сюда, в том числе отдыхать, а разговоры о политике никак не способствовали нам расслабиться. Затем девушки вернулись с магазинов, демонстрируя нам купленные наряды. Было непривычно их видеть не в европейских одеждах, но традиционные наряды им очень шли. Мы какое-то время прогуливались по городу, пробуя местные деликатесы и уличную еду, пока не наступил вечер. Посмотрев на время, я попрощался со Снежаной и друзьями, после чего сел в Магакар и поехал в сторону поместья клана Такеда. Пора сделать то, ради чего я вообще прилетел в эту страну. Глава 7. Поместье клана Такеда меня ничем не удивило. Большое здание, выполненное в японском стиле. Куча разных садов с прудами, яркими растениями и даже животными. В остальном все то, что я уже множество раз видел. Похоже, аристократическая жизнь совсем превратилась для меня в серую обыденность. С этим, увы, ничего не поделаешь. Встретили нас, к слову, далеко не радужно. Само собой, возле нас крутились слуги клана, оказывая прием, только бросаемые ими в нашу сторону взгляды говорили о многом. Либо им не по душе было появление гайдзинов, либо опасения вызывал разящий меч. Последний, сам того не желая, напрягал одним своим присутствием. Все-таки мага такой силы с собой берут в очень редких случаях. Не будет даже преувеличением сказать, что Вячеслав Павлович мог убить их главу, что неминуемо повлечет за собой множество проблем. Мне же эти действия играли на руку. Если бы я пришел только с Анной и Тимофеем, то с моей силой не горели бы желанием считаться, даже несмотря на статус и влияние рода. А тут я прямо намекал, что если у кого-то появятся злые намерения по отношению ко мне, то ему придется несладко. Пока я ожидал приема со стороны наследника, мне предложили искупаться в местных горячих источниках. Помятуя о приятном отдыхе с друзьями, я незамедлительно согласился. Может, с кланом Такеда у нас были натянутые отношения, но их источники оказались что надо. Приятная горячая вода расслабляла тело и погружала в медитативное состояние. Мне даже стало жаль, что рядом не было Снежаны. Посидел там около 2 часов, мне выдали новую одежду, после чего милая служанка пригласила встретиться с Сатоши Такеда, первым наследником клана. Он имел больше всего шансов занять пост главы, и он же похитил Айрис для личных целей. Каких конкретно, увы, для меня оставалось загадкой. Разящему мечу я приказал оставаться за дверью, в случае чего, с самим наследником и его слугами я разберусь. Угрозу в первую очередь будет представлять подкрепление. К тому же я не хотел показать, что совсем забыл про Анну и Тимофея. В последнее время за помощью я обращаюсь именно к нему, и из-за разницы в силе мои слуги могут чувствовать себя забытыми. Такого я допускать не хотел, тем более в будущем они станут очень сильными магами. К тому же они неоднократно доказали свою преданность, рискуя своими жизнями ради меня, а это дорогого стоит. Разбрасываться такими людьми направо и налево я не собирался, и уж тем более поступать как варвара. То, как легко она избавилась от личной слуги, до сих пор вводила меня в легкий ступор. Впрочем, ладно, нет смысла сейчас поднимать эту тему. Прямых доказательств, что это сделала варвара, я на руках не имел. Пытаться же отомстить ей тогда, когда она заключила политический брак, это все равно, что стрелять себе в ногу. Елену это не вернет. Скорее, наоборот, приведет к множеству ненужных жертв. Будь все так просто, я бы и с Иваном, и с Алексеем давно разобрался. Увы, в аристократическом мире приходится обдумывать каждый свой шаг, чтобы не подвергать людей лишней опасности. Поэтому я сконцентрировался на настоящем, и войдя внутрь, я увидел сидящего Сатоши Такеду и 2 стоявших рядом с ним слуг. Что примечательно, обе были красивыми девушками. Судя по покрову маны, 6-й и 7-й круг, неплохая охрана. Сам мужчина выглядел лет на 40, слегка полноват, и судя по виду, к физическим нагрузкам не привык. Покров как у мага 6-го круга. И что самое главное, он перевертыш. На последних я в последнее время столько насмотрелся, что уже беглым взглядом мог вычислять химер. Сложно не отработать этот навык, когда постоянно с ними сталкиваешься то в академии, то на светских мероприятиях. Можно сказать, предыдущий носитель тела получил по заслугам. Это также объясняет то, почему на меня совершили нападение. И будет глупо отрицать, что сложившаяся ситуация не играет мне на руку. В конце концов, я на всякий случай даже привез с собой в кармане измеритель. Будь наследник настоящим, пришлось бы обходиться компенсацией. Да, заиметь акции или прибыльные производства лишним никогда не бывает. Только это даже местью назвать язык не поворачивается. А тут возможность нанести неплохой такой удар по всему клану. Тут открывались возможности для шантажа. Как минимум скажи мы, что в клане Такеда химерой заменили главного наследника, и это разом ослабит их позиции. А уж другие кланы не упустят возможности обвинить их в том, что они сотрудничают с последним днем. Сейчас главное, все правильно сделать и не упустить рыбу с крючка. Тем более, будет невесело, если слуги наследника решат на меня напасть. Евгений Львов, приветствовал меня мужчина, или вернее сказать, перевертыш. Сатоши Такеда, в тон ему поприветствовал я в ответ собеседника, после чего сел на предложенное место. Чаю, вежливо предложил он. Воздержусь, протянул я ладонь вперед. Не хочу долго ходить вокруг да около. Тем более у меня не так много времени. Поэтому перейдем сразу к делу. Ваш род всегда куда-то спешит, с легкой ухмылкой на лице сказал перевертыш, после чего показал жест и ему налили второй чай. Жизнь размерена. Кто не торопится, тот побеждает. Обойдемся без философии, недовольно зыркнул я, поскольку не собирался затягивать разговор пустословием. В таком случае, что вам надо? Наконец перешел к делу мужчина. Вы написали в письме, что мой клан покушался на вашу жизнь, только никаких доказательств вы не предоставляете. За инцидент с моим дальним племянником, Ясудашира, я готов принести извинения и поговорить о компенсации, несмотря на прошедшее время. Без всего остального и речи идти не может. Спутать безликих клана Такеда с кем-то еще сложно. На миг я заметил, как напряглись слуги Сатоши. Выходит, знают, кто это такие. Несмотря на то, что вы их скрываете, мой род добыл немало информации. Тут я откровенно блефовал. Прямых доказательств их вины у нас на руках не было. Про безликих мы узнали от Юта, который, похоже, разбирался во внутренней кухне тайных убийц. Впрочем, эти слова предназначались в первую очередь для его слуг. Главное, чтобы они не напали на меня в тот же момент, когда я достану артефакт. Впрочем, если все дойдет до драки, то я справлюсь. И как ваши безликие связаны с нашим кланом? Снова усмехнулся наследник. Это все пустые слова, у которых нет доказательств. Вообще-то, есть, и я могу их вам предоставить. Тут настал мой черед улыбаться. В таком случае попрошу продемонстрировать, ничего не подозревая, ответил перевертыш. Сразу предупрежу, это артефакт. Он абсолютно безвреден для человека. Однако это то, что прольет правду на свет, сказал я и не заметил в реакции Сатоши никаких изменений. Неужто и впрямь ничего не слышал про измерители? Обещаю, что мои слуги и я не станем на вас нападать, дал обещание перевертыш. И судя по всему, очень быстро он его нарушит. Недолго думая, я положил руку в карман и достал оттуда небольшой измеритель. Я показал его сначала своим слугам, затем слугам Такеда, как бы демонстрируя, что он не опасен. Вы знаете, что это такое, Сатоши Такеда? Прямо поинтересовался я у наследника. Мне данный артефакт не знаком, честно признался перевертыш. В таком случае объясню, этот артефакт определяет, стоит передо мной человек или же тот, кто им притворяется. Тут глаза наследника забегали в разные стороны. Наконец стало доходить. Что за вздор? Как вы смеете даже намекать на то, что я не человек? Убить их, немедленно. Это оскорбление всего клана Такеда. Потеряв всякое спокойствие, стал рвать глотку перевертыш. И очень зря, поскольку его слуги явно заподозрили в таком поведении неладное. Если попытаетесь меня убить, то всему клану придется хуже. Тем более я уверен, у вас есть приказ не атаковать меня, если я не попытаюсь вас убить. Мы же сейчас у вас в качестве гостя, продолжил я нагло ухмыляться Химере. Если согласны пройти проверку, то мы отзовем все обвинения. Артефакт абсолютно безвреден для людей. Я могу доказать это на себе или на собственных слугах. Не бывать этому, продолжил упираться наследник. Вы сами видите его реакцию. Тут я обратился к обеим девушкам, охранявшим наследника. Вашего наследника заменили двойником. Готов поспорить, настоящий наследник так бы себя не повел. Тем более, двойник не подозревает, что я могу показать его настоящий облик, не сходя с места. Тут блеф во второй раз сработал. У перевертыша сдали нервы и он в одно мгновение принял свое настоящее обличие, чтобы атаковать меня, только у него ничего не получилось. Еще на подлете Анна перехватила его в воздухе и ногой прижала к земле, а Тимофей контролировал, чтобы обе слуги не предприняли необдуманных действий. Нет, нет, нет, все не должно так закончиться. Истошно вопила Химера, но ей уже ничего помочь не могло. Найдите, чем связать эту тварь, и позовите главу клана. Нам есть, что с ним обсудить. Услышав мои слова, девушки не стали противиться и исполнили мою просьбу. Все прошло как нельзя лучше. К План Такеда я не считал союзником. Действия последнего дня играли мне и Львовым только на руку. Сейчас представился шанс не только ослабить врага, но и усилить себя, особенно учитывая сложившиеся обстоятельства. Неплохая получается поездка в Японскую империю. Очень кстати, учитывая, что скоро предстоит разговор моего отца и Оксаны Андреевны, касаемо нашей помолвки и приданного. В связи с последними событиями есть подозрение, что отец все-таки вовлечет меня в эти переговоры. Мои переговоры с главой клана прошли, в целом, удачно. Он в кратчайшие сроки явился в поместье, узнав, что его сын является химерой. Надо отдать ему должное, старик даже мускулом не повел, увидев того, кто притворялся наследником. После слов благодарности и просьбы проверить других наследников, мы перешли к яростным торгам. Глава клана оказался тем еще скупердяем, который не горел желанием уступать производство или, тем более, земли. В итоге мы договорились на том, что я не распространяю информацию об инциденте, проверю второго и третьего наследника, а взамен получу их сеть горячих источников, акции на фармацевтические фирмы, медицинские аппараты, военную технику, да и в целом много чего еще. Похоже, отец подозревал, что эта поездка пойдет роду только на пользу, и поэтому отдал свое разрешение. Единственное, от чего становилось слегка досадно, большая часть приобретенного уйдет в казну рода. Неприятно, но что уж поделать, я могу быть хоть трижды героем Российской империи, но от обязательств перед родом уйти не смогу. Так или иначе, это даже шло мне на пользу. Раз уж я вознамерился возглавить Львовых, то пополнение казны можно считать вкладом в будущее. К тому же мне не придется тратить много времени на бюрократию и развитие бизнеса. Снежана успешно переговорила с кланом Юки, выбив нам выгодные условия и даже заимев дружбу с наследницей, так что остальные дни мы были свободны. Со своими друзьями я также весело провел выходные, наслаждаясь отдыхом. В один из дней я пригласил Снежану на горячие источники, отданные главой клана Такеда, где мы провели наше с ней свидание. Девушке оно очень понравилось, и тем же вечером нас ждала веселая ночь. Только на пятый день отдых пришлось прервать, потому что одна из главных баз последнего дня была обнаружена в Африке. Глава 8. Последний день расположился в Африке, в стране под названием Бенин. Это сравнительно небольшое, бедное государство, с не более чем 10 миллионами жителей. Неплохой выбор, поскольку здесь также случается война между фракциями магов, в том числе соседних государств. Здесь им было легче всего скрывать поставки снаряжения, провизий, военной техники и всего прочего, что необходимо для содержания полноценной армии. Это не говоря уже про химеры, про те материалы, из которых они создавались. Как и сказал Геневард, в операции участвовали императорские войска и 5 приближенных родов. В качестве поддержки отец выставил меня и Викторию с ее отрядом, более чем мощная сила. У нее полно магов 5-го и 6-го круга, и даже 7-е в подчинении есть. Проблем с операцией возникнуть не должно. Единственное, что задание мы будем выполнять под командованием 3-го принца. В его компетенции сомневаться не приходилось, так что на этот счет я не беспокоился. Правда, мне вместе с Вячеславом Павловичем пришлось встретиться с ним до начала самой операции. Одно дело – найти базу, другое – узнать план действий и то, что от нас, собственно говоря, требуется. И на эту встречу меня вызвали на одну из военных баз империи. Меня на входе проверили магическим измерителем, после чего впустили внутрь. В тот момент я не подозревал, что Максим Романов вызвал меня не только для того, чтобы поведать план действий. «Княжич», — поприветствовал меня принц, стоя в кабинете, — «рад снова видеть вас. Смотрю, вы хорошо отдохнули. Японские горячие источники творят чудеса», — улыбнулся я в ответ Романову. «После них мышцы и кости практически перестают болеть, а уж как они расслабляют тело, я вообще молчу. Вам обязательно стоит попробовать, если еще не пробовали». На удивление, его взгляд из пустого сменился на более живой. Выходит, в первую нашу встречу он показывал маску, если так, то из него и впрямь может выйти хороший правитель страны. Сильный, опытный, властный, да еще и хорош в дипломатии, все качества для этого у него есть. Обязательно последую вашему совету. И еще раз благодарю вас за поддержку, вполне искренне произнес 3-й принц. Видимо, он и впрямь стал считать меня другом после всей оказанной помощи. Без вас нам бы пришлось непросто. Тогда мне стоит поблагодарить род Романовых, поскольку ваши люди тоже оказывали мне немалую поддержку, не остался я в стороне, не верни я благодарность принцу, и проявил бы высокомерие по отношению к правящему роду. Тем более, я лишь выполнял долг аристократа, служить своей стране и защищать простой народ. К сожалению, многие знатные люди забывают о том, почему они носят титул аристократа, сказал Романов, посмотрев мне прямо в глаза. Я снова ощутил на себе его давление. К неконтролируемой силе Романовых привыкнуть непросто. Хотя так уж и неконтролируемой, от императора ничего подобного я не ощущал. Оставим эту тему в стороне. Мы еще не раз встретимся на светских мероприятиях, чтобы иметь возможность ее обсудить. Безусловно, ответил я третьему принцу. В таком случае пока что перейдем к делу, сказал он, и после этого из-за стены появился телевизор. Что ж, видимо, кто-то любил покрасоваться. Начнем с того, что в Бенине обнаружен древний комплекс, принадлежавший когда-то магам крови. Из имеющейся в архивах информации следует, что первых химер произвели именно там, в качестве оружия для убийства простолюдинов и слабых магов. Могу я потом ознакомиться с архивными данными? Поинтересовался я у Романова. Тут взыграл не только личный интерес. Чем лучше я понимал возможности химер, тем больше мог подготовить своих людей к встрече с ними. Я выдам вам допуск, сразу же ответил принц. Можете читать все, что есть в архивах, даже то, что помечено грифом «секретно». Премного благодарен, ответил я его высочеству. Прошу прощения, что отвлек вас от разговора. Извинения приняты. С этими словами принц включил телевизор и показал план здания. Наши разведчики проникли внутрь и достали важную информацию. Сейчас там производятся перевертыши, которыми они заменяют аристократию по всему миру. Верховное правительство Бенина было заменено, поэтому вторжение будет несогласованным. Нам придется действовать быстро, пока силы других стран не захотят вмешаться в конфликт. Какая наша задача? Спросил я наиболее интересующую меня информацию. Мы проникнем в сектор 34, я посмотрел на телевизор и быстро увидел, где конкретно находится это место. Там находятся данные о технологии производства этих химер. Наша с вами цель – выкрасть их и доставить на базу. Второстепенная задача – уничтожить все капсулы с химерами, чтобы лишить врага как можно больше сил. Силы противника, коротко поинтересовался я, в основном маги четвертого круга и химеры. С серьезным врагом мы не столкнемся. Их принц, по разведданным, прячется в совершенно другом месте. Его заместителя и других высокопоставленных членов организации также не было замечено. Главную сложность могут представлять древние ловушки, их там очень много, даже профессиональные разведчики от них пострадали. С последним проблем не возникнет, если я пойду первым, немного подумав, ответил я. Я способен почувствовать малейшие колебания маны. Если ловушка активна, от нее будут исходить магические частицы. Это очень хорошо, принц впервые за весь наш разговор улыбнулся. Все детали операции я перешлю вам на флешку. Главное, помните, что к врагу она не должна попасть. Вам же я доверяю больше остальных. Это честь для меня, с уважением поклонился я его высочеству, как того требовал этикет. Не стоит кланяться, сказал мне третий принц. Тем более я хотел бы сделать вам предложение. Какое? Скрывая удивление, спросил я. Судя по всему, он намеренно подгадал момент, когда наш разговор никто не сможет услышать. «Я хочу, чтобы вы стали моим человеком», прямо заявил о своих намерениях принц. «Неожиданное предложение», спокойно отреагировал я на него. «Могу поинтересоваться, что вы конкретно имеете в виду? У первого и второго брата есть союзники, желающие поставить их на престол. Я же прошу вашей поддержки, поскольку уже сейчас вы показываете то, чего не могут остальные», не стал ходить вокруг да около принц. Умный ход, знает, что Львовы любят прямолинейность. Мой отец собирается объявить войну. После нее ему придется уйти в отставку, чтобы снизить градус волнения у простого народа и других аристократов. Тогда начнется борьба за престол, и я хочу видеть вас на своей стороне. Вы хотите видеть меня рядом с собой только из-за моего таланта и силы? Задал я несколько провокационный вопрос. Не только, честно ответил Максим Романов. У вас на удивление доброе и честное сердце. Вы не плетете интриги вокруг других, и никогда не выступаете инициатором конфликта. Вы не ставите личную выгоду выше жизни невинных людей. Ваши действия и подвиги говорят сами за себя. Такие люди всегда нужны стране. Прошу прощения, но я не могу сразу дать свое согласие, прямо сказал я принцу. Я не тороплю, все с той же улыбкой на лице сказал Романов. Если вы откажетесь, я тем более не затаю на вас обиду. В этом я могу вам поклясться. Единственное, что меня интересует, почему вы не можете сразу согласиться. Вы меня хорошо знаете, но вот я вас нет, честно признался я его высочеству. Уверен, за время войны мы успеем с вами получше познакомиться. После этого я приму окончательное решение. Я заметил, как принц с уважением посмотрел на меня. Похоже, такой ответ его более чем устроил. Скорее, выглядело бы подозрительно, если бы я принял необдуманное решение. В таком случае я буду ждать от вас ответа, княжич, улыбнулся мне принц, после чего передал флешку в руки. Еще какое-то время я разговаривал с принцем, после чего вернулся в Магакар. Там, помимо разящего меча, меня, в том числе, ждали Анна с Тимофеем. Уже вчетвером мы поехали домой. Я не стал делиться в дороге всеми подробностями операции, решив рассказать все в своем поместье. До ее начала тем более оставалось несколько дней, учитывая масштаб операции, невозможно было подготовить все войска за один день. Как минимум многим людям приходилось покидать свои посты или даже прерывать операции. Впрочем, кое-что я собирался обсудить со слугами до начала операции. На операцию я собираюсь взять минимум бойцов, сразу предупредил я Анну с Тимофеем. Хотите сберечь их жизни? Поинтересовалась Анна. Не только, покачал я головой. Ко мне в ближайшее время перейдет много предприятий со стороны Такеда. За всеми ними нужно следить, чтобы наемникам не пришло в голову их уничтожить. То же самое касается заводов по производству оружия и доспехов. Они будут первоначальной целью для врага. Значит, вы планируете защитить ваш бизнес? Вставил свое слово Тимофей. Близко, но мимо, я снова покачал головой. Я планирую перевести большую часть оборудования на подаренные предприятия рязанских. Если предчувствие меня не обманывает, то во время операции на мои заводы непременно нападут. Там их будет ждать облом. Весьма предусмотрительно, это уже высказался Вячеслав Павлович. Главное, сделать это тайно, чтобы надурить врага. Главное, обойтись без жертв, а это самое трудное в плане, вздохнул я. Тут мне понадобится ваша помощь. Вадим в одиночку не справится. Что нужно делать? Сразу же загорелась Анна. Впрочем, как и всегда, когда дело доходит до серьезной работы, всех слуг до начала операции я планирую перевести на другие предприятия. Нужно пустить слух, что мы, наоборот, усилили охрану, стал объяснять я план действий. Самой охраны там не будет, наемники наткнутся на пустышку. Если получится обмануть, мы обойдемся малыми потерями. Придется, конечно, снова достроить завод и переводить рабочих временно на другие места, но тут ничего не поделаешь. Войну без жертв не выиграть. Молодой господин, вы на удивление рассуждаете не на свой возраст, своеобразно похвалил меня разящий меч. Даже те, кто прошел через одну, две, три войны и стал генералом, часто не осознают этого. Когда тебе дорога жизнь твоих людей, то быстро приобретаешь необходимый опыт, развел я руками. Хорошо, хоть мужчина не стал задаваться вопросом, как я этому научился за 3 года. Дальнейшая часть поездки прошла в тишине. По приезде в поместье Анна с Тимофеем принялись реализовывать мой план. Я в свою очередь тренировался, ездил на предприятия, одним словом, с пользой проводил время. Время для операции подкралось незаметно. Принц сообщил мне о старте, и мы сели в грузовой самолет, где нас должны были сбросить как можно ближе к территории врага. Что ж, прыгать с парашютом мне еще не доводилось. Глава 9. Надо сказать, полет в Бенин прошел довольно неоднозначно. Никаких пересадок не случилось, зато, когда мы пересекали границы нескольких стран, нас неоднократно хотели подбить ракетами. Благо все по итогу обошлось. Затем мне и остальному отряду пришлось прыгать с самолета. Увы, взлетной полосы тут не было, чтобы посадить такую махину, так что пришлось немного рисковать. Падение с высоты нескольких тысяч метров пробудило в моем сердце азарт. Не каждый день в голову бьет такой приток адреналина. Даже во время боя такого не испытаешь. Одним словом, мне очень понравилось. После приземления у нас пошла перегруппировка. С собой, помимо Вячеслава Павловича, Анны и Тимофея, Вадим остался следить за предприятиями, я взял еще десяток слуг, взявших с моей помощью 4-й Крукманы. В другой раз я бы обрадовался такой силе. Все-таки 4-й Крукманы для большинства простолюдинов предел, и это сама по себе большая сила. Только вот 1-2 магов 5-го круга хватит, чтобы разобраться с ними. По-хорошему, их не стоило брать на операцию, ведь в случае с чего, я отправлюсь их спасать. Проблема в том, что операция продлится не один день. Нам нужно осмотреть огромную территорию, и для этого понадобится как можно больше отрядов. К тому же меня не поняли бы другие аристократы. Если, например, та же Виктория привела с собой несколько десятков человек, то почему со мной пришло всего ничего людей? И плевать, что разящий меч, маг девятого круга, то, что он силен и будет полезен, сомнений не будет. Только первостепенная цель операции – не уничтожение сил противника, а похищение данных. Конкретное их местоположение нам неизвестно, придется долго плутать, обыскивать каждый уголок, чтобы не активировать древние механизмы или ловушки. Малому количеству людей с такой работой тупо не справиться. Поэтому разведку со своими бойцами я взял на себя, а отряд Виктории выступал в качестве основной боевой силы. Имперских солдат Третий принц также отдал под мое командование, и они выступали в качестве поддержки. До древнего комплекса мы добрались без особых проблем. Входов было несколько, и все их закрывала очень хорошая иллюзия. Даже сильные маги, попав в это место, скорее всего, не заметили подвоха. Так что охраны, как таковой, здесь не стояло. Я разрушил плетение иллюзий, после чего перед нам предстал широкий коридор со спуском в подземелье, освещаемый природными кристаллами. Очень удобно, не придется лишний раз пользоваться приборами ночного видения или использовать магию света. Спускались мы внутрь комплекса, ориентируясь по составленной разведчиками карте. В первые пройденные пару сотню метров ничего не произошло. Затем же мы наткнулись на химер. Я не сильно удивился встретить тех же муравьев, с которыми сражался вместе с Геневардом. Единственное отличие, вместе с обычными солдатами разгуливали и гуманоидные крылатые твари. «Мне их убить, молодой господин?» — сразу же спросил Вячеслав Павлович. «Уверен, у него это заняло бы не больше нескольких секунд». «Нет, береги силы для сильного врага. С этой мелочью мы и сами разберемся», — сказал я и перевел взгляд на Викторию. «Готово, готово», — сказала она, наблюдая за тем, как химеры стали двигаться в нашу сторону. «Бойцы, на вас непрямоходящие муравьи», — отдал я приказ и добавил. «Те, кто ходит, атакуют, маги пятого круга и выше. Вперед!» С этими словами я достаю меч из ножен и первым вырываюсь вперед. Следом за мной движется сестра, наполняя оружие стихией ветра и выпуская вперед огромный полумесяц, буквально прорубающий нам с ней дорогу от мелкотни. Заметив это, крылатые муравьи взмывают в воздух и пикируют в нашу сторону. Я усиливаю тело и действую на опережение. Я проделываю неоднократно этот трюк, собирая в ногах ману. Я прыгаю вверх и ускоряю себя воздушным потоком. Химера, видя это, меняет траекторию полета, чтобы ударить в слепую зону. Роковая ошибка. Мне ничего не мешает создавать в воздухе заклинания. Поэтому я создаю на своем пути теневую платформу. В отличие от каменной, она спокойно удерживается в воздухе, пусть при этом остается совсем непрочной. В сложившейся ситуации мне это никак не мешает. Я наступаю ногой на платформу и отталкиваюсь от нее в другую сторону. Тварь явно этого не ожидает, и пытается защититься своими острыми конечностями. Слишком поздно для нее. Создав под собой еще одну платформу, я делаю рывок вперед. Прежде, чем тварь среагирует, мой клинок вонзается ей в глаза. Наконечник меча запросто добирается до монстра и убивает химеру. На миг на моем лице появляется улыбка. Еще полгода назад такая тварь чуть не убила меня. Сейчас же я с ней расправился за каких-то 2-3 секунды. Все-таки вернуть часть былой силы очень удобно. Не останавливаясь на достигнутом, я перехожу к другим химерам. Подо мной копошатся множество слабых муравьев. Их убивают мои бойцы и солдаты принца, однако тварей очень много. Поэтому я создаю под собой огненное пламя, которое выжигает все на десяток метров вокруг. Количество химер резко убавляется, освобождая мне пространство для маневра. Одна из крылатых химер, видя это, пытается сблизить со мной дистанцию. Ее противный крик режет слух. Я вновь поднимаю меч для замаха, только вот зря. Голову химеры пробивает стрела, и спустя мгновение все ее тело превращается в ледяную статую. Даже не оглядываясь, я понимаю, что это работа Робин. Остальные участники тоже не клюют носом. В химер летит столько магии, что даже без вмешательства Вячеслава Павловича мы не оставляем им и шанса. Все, что мне остается, это лишь помогать магии остальным. Весь бой закончился менее чем за 20 секунд. За это время мы убили более 300 химер. С одной стороны, это здорово ослабит врага, а с другой, назревает вопрос, откуда у них вообще появились такие ресурсы на их создание. Древние маги, конечно, были сильны, и на протяжении долгого времени могли создавать себе армию химер, но у всего должен быть предел. Даже если представить, что самих химер можно создавать лишь на основе магии, для них все равно требовались бы капсулы для хранения. Например, те, что мы видели со Снежаной в подземелье темного мага. Чего уж там, даже в архивах, доступ к которым мне предоставил Максим Романов, никакой информации о столь быстром создании искусственного организма не было. Наоборот, упор ставился на сложность создания каждой особи, и что к этому ремеслу нужно подходить с особым трудом и осторожностью. Я уже не первый день раздумывал над возможными способами создания этих тварей. В голове за это время появилось множество теорий. Пока что я придерживался той, что новый глава последнего дня создал технологию, которая изменяет существ, благодаря энергетическим кристаллам. На первый взгляд теория казалась странной. Как можно изменить существо с помощью магии? Ему не создать энергетические каналы. Получится история с цирковым медведем. Он ненадолго станет сильнее, но затем мутации его убьют. Однако у обычных химер нет энергетических каналов, при этом они становятся сильнее и могут использовать магию в сыром ее виде. Это намекает на возможное использование стихийных кристаллов, необходимых для определенного вида мутаций. В пользу этого говорило и то, что энергетические кристаллы – один из самых распространенных ресурсов. При правильных пропорциях не потребуется много маны, чтобы изменить тело животного. Примером тому служат анималисты. Тем же Ивану и Алексею практически не требовалась мана на трансформацию. Вся сложность заключалась в поддержании этой формы. А если учесть, что порошок энергетических кристаллов использовали как наркотик, то за этим они могли скрывать настоящую правду. Единственное, что для меня оставалось непонятным, перевертыши. Никаких зацепок по их созданию у меня не имелось. Черные имели внутри себя ядро, которое каким-то образом влияло на регенерацию, но на этом все. Причем, пытаясь ответить на один вопрос, сразу возникает еще несколько. Например, как они копируют внешность человека, вплоть до старых травм, внутренностей и костей, или каким образом создают энергетические каналы, если в своей природной форме их не имеют. Даже сами химеры не могли ответить на эти вопросы. Остается надеяться, что разведка не ошибается. Данные о перевертышах могут перевернуть весь ход войны. В идеале мы найдем способ обнаруживать двойников без костылей. Впрочем, ладно, все молодцы, хорошо постарались, похвалил я бойцов, окидывая их взглядом. Это только первый рубеж. Дальше химер будет еще больше. Не расслабляйтесь. К слову, я не мог не отметить, как выросли навыки Тимофея и Анны. Парень привык к своим латным перчаткам и умело орудовал ими против химер, грамотно используя их силу. Анна, в свою очередь, держалась ближе ко мне, чтобы в случае чего помочь. Так ей ничего не мешало атаковать магией по области, забирая жизни множество тварей. Затем, вместе с несколькими другими бойцами, мы отделились вперед для разведки. Примерный маршрут был составлен, но никто не отменял магических ловушек, которых здесь более чем хватало. Ловушки я обезвреживал без проблем. Они оказались на уровень выше тех, что я встретил в подземелье древнего мага. Тут из-за одного неверного движения спокойно могло прилететь заклинание «Огненный взрыв». Например, маг четвертого круга не пережил бы прямого попадания. Магу пятого круга в свою очередь пришлось бы вовремя поставить барьер, иначе его тоже ждал печальный финал. Проблемы начались потом, в момент, когда карта перестала соответствовать действительности. Там, где должен был быть один проход, их оказалось три. «Что будем делать?» – спросила меня Виктория. «Придется разделить отряды, иначе мы тут надолго застрянем», – ответил я ей. В итоге я разделил отряды на три части. Первый возглавил я со своими бойцами. Второй – Виктория с частью ее бойцов. Третий возглавил старик, поскольку имел богатый опыт командования и по силе превосходил любого из имперских солдат. Конечно, в идеале было поставить разящего меча в третий отряд, только я знал, что последний день целенаправленно охотится за мной. Значит, если они обнаружат меня, то пошлют наиболее сильных бойцов. Тут хочешь не хочешь, а придется озаботиться о своей защите. Только я даже не подозревал, что уже через пару часов все пойдет совсем не по плану. И даже разящий меч в сложившейся ситуации не сможет мне помочь. Глава 10. Мы с моими людьми продвигались вперед, изредка встречая по дороге химер. куда чаще на пути нами обнаруживались очередные ловушки. Их было настолько много, что я невольно задавался вопросом, как в них бродящие то там, то тут твари не попадались, и уж тем более как осуществляется доставка тех или иных грузов. Скорее всего, данный проход или выступал в качестве черного хода, или в качестве ловушки для вторженцев. Проверить информацию не было возможным, связь тут работала отвратительно. В радиусе километра друг от друга еще было слышно, а дальше одни только помехи. Я двигался вперед, пока не обнаружил странные руны, точнее сказать, неизвестную мне рунную вязь в неактивном состоянии. Самое интересное – ее размеры. Судя по символам, это должны быть большие рунные знаки, но при этом они уместились метр на стене. Необычно. «Молодой господин», – спросила меня Анна, заметив, что я минут 20 молча смотрю на стену. «Все в порядке, все в порядке. Я изучаю магическую структуру этой цепочки», – коротко объяснил я ей ситуацию. «Судя по всему, эту ловушку давно не активировали. Угрозы представлять она не должна. А нельзя ее просто разрушить?» – задал вопрос Тимофей. «К слову, вполне здравое решение проблемы. Есть проблема. Руна, может, и высечена на камне и неактивна, но при этом доверху напитана магией. Обычным ударом ты символы не сломаешь», – сказал я и перевел взгляд на Вячеслава Павловича. Опережая вопрос, отрубить кусок стены тоже не выйдет, даже с твоей силой. «Я спрашивать не собирался», – без особого энтузиазма ответил он, но при этом добавил: «Теперь мне интересно, почему я не могу разрезать камень? Это не настолько крепкая порода, чтобы маг девятого круга с ней не справился. Начнем с того, что у больших рун защитный контур может обволакивать десятки метров. Значит, тебе, скорее всего, придется проделать несколько проходов, а затем вытащить многотонную породу наружу, насколько проще мог», — объяснил я разящему мечу. «Это не говоря о риске наткнуться на взрывоопасную породу. Не хватало еще оказаться погребенными здесь заживо». Я не удивился тому, что Вячеслав Павлович не знал про защитный контур больших рун. С какой стороны ни посмотри, это очень специфичные знания, которые даже на войне не приобретешь. Тут в первую очередь стоило благодарить Романа за переданные знания. «В таком случае как мы поступим?» — выждав паузу, спросила меня Анна. «Будем идти вперед. Если я сяду разрушать эти знаки без инструментов, то у меня уйдет очень много времени. Возможно, даже дни, поскольку с данной структурой я не знаком. Это уже не говоря о том, что я могу ненароком ее активировать», — ответил я девушке. «Других вариантов у нас нет. Возможно, это единственный правильный путь». С этими словами я дал отмашку двигаться вперед. В тот момент я надеялся, что дальше ответвлений не будет, только беспокоиться было нужно не об этом. Стоило нам пройти сотню метров, как внезапно под нашими ногами один за другим стал появляться магический конструкт. Причем очень знакомый, такой уже переносил меня в подземелье вместе со Снежаной. В этот раз у меня было больше сил, только все плетения я физически не мог сломать. Максимум один до того, как нас перенесет. И недолго думая, выбор пал на разящего меча. Если мы и угодим в западню, только у него хватит сил вытащить нас отсюда и сообщить остальным. Едва успел я разрушить магический конструкт, как меня перенесло в густое зеленое поле, освещаемое солнцем. Впереди лишь лес, а вокруг ни химер, ни культистов, ни кого-либо еще я не видел. Какая-то очень странная ловушка. Немного приглядевшись, я быстро понял, что это иллюзия. Просто весьма обширная, возможно, даже на несколько километров. Все это происходит у меня в голове. На рунную иллюзию это не похоже, уж больно детально выглядит каждая травинка и крупица земли. Выходит, какой-то маг иллюзий, возможно, даже восьмого круга. Интересно, это враг целенаправленно меня сюда перенес? Если да, то выглядит очень глупо. Они должны догадываться, что я умею разрушать плетения, а иллюзия – это и есть одно огромное плетение. Если же нет, то, возможно, разрушив один магический конструкт, я видоизменил заклинание в целом. Также был вариант, что враг ничего не подозревал о моем присутствии. Только в последнее я слабо верил, поскольку у них очень хорошая разведка. Тем более, кто стал бы выставлять мага восьмого круга или даже выше, против одного человека? Это больше похоже на бред. Будь моя воля, я бы сразу стал ломать иллюзию, однако плетение очень сильное. Если начну так делать, маг может ее оборвать, и тогда мне придется столкнуться с ним в бою лицом к лицу. Это неоправданный риск. Тем более, С моим накопленным боевым опытом я знал эффективный способ разобраться с ним. Недолго думая, я стал следовать его сценарию и пошел в лес, прекрасно догадываясь, что встречу там иллюзорных созданий, а они, в свою очередь, мой ключ наружу. По ощущениям, около 5 минут ничего не происходило. Видимо, маг, заточивший меня в иллюзию, пытался усыпить бдительность. Затем я услышал знакомый женский голос и, подбежав, увидел раненую Анну, окруженную крылатыми муравьями. Надо отдать должное магу, сражение выглядело очень реалистично. Анна, пусть и истекала кровью, но терпя боль, из последних сил уворачивалась от атак монстров. Видимо, тут должен был вмешаться я и получить иллюзорные раны, чтобы магу было проще вогнать меня в кошмар. Что ж, придется обломать ему планы. Практически немедля, я сразу же стал развеивать одну химеру за другой. Даже когда они перестали нападать на Анну и переключились на меня, я нисколько не растерялся. За считанные секунды никого из них не осталось в живых. «Молодой господин, спасибо», — сказала Анна. «Вы спасли мне жизнь. Либо заключивший меня в иллюзию маг знает, кто я такой, либо он еще ко всему прочему менталист, умеющий копаться в воспоминаниях. Если второй вариант, то оставлять противника в живых я не имею права. Не хватало еще, чтобы он добрался до воспоминаний из прошлого мира». Недолго думая, я развеял Анну и продолжил двигаться дальше. Вражеское заклинание наконец дало трещину. По сути, в магическом конструкте появилась слабая точка, на которой я и сконцентрировался. Постепенно пространство вокруг начало рябить и, видимо, маг совершенно не понимал, что происходит. Он насылал в мою сторону то химер, то призраков, то черных фантомов, то вовсе заставлял землю превратиться в лаву или ад. Чего уж там, меня даже несколько раз пронзили копьями и мечами, только зная, что это иллюзия, вреда они никакого не причиняли. Так, небольшой дискомфорт, не более. За этими жалкими потугами одолеть меня, наблюдать было смешно. Будь мой противник хоть сколько-то смышлен, он бы уже давно развеял эту иллюзию и как минимум попытался бы смыться. Но нет, у него хватило ума использовать на мне еще и ментальную магию, а точнее сказать, заклинание подавления разума. Схожим заклинанием я унизил Ясудашира, когда он никак не мог попасть по моему телу. Вражеское плетение, в свою очередь, можно назвать продвинутой версией. Оно не только подчиняет чужое тело своей воле, но еще и поджаривает мозг. Другими словами, человек на какое-то время превращается в послушную марионетку, а когда контроль над телом ослабевает, то сразу же умирает. В моем прошлом мире это заклинание приравнивалось к магии крови, поскольку попавший под ее влияние человек умирает в адских муках. Не думал, что мне вновь доведется увидеть это мерзкое плетение. С магами, изучившими это заклинание и пробовавшими использовать его на мне, я поступал ровно одним способом. Изменял структуру магического конструкта и оборачивал плетение против них. У меня не возникло никакого труда проделать эту технику вновь. Во-первых, у вражеского плетения не было никакой защиты, а во-вторых, из-за уничтоженных иллюзий мой противник сильно ослабел. Так что спустя несколько секунд, я вырвался из иллюзии и увидел незнакомого мужчину со спекшимися мозгами. Перед смертью он испытал те мучения, которые заслужил. Сочувствия такие люди не заслуживают, как и легкой смерти. Убить своим же оружием, это в какой-то степени даже иронично. Не думал, что мое первое убийство мага восьмого круга пройдет именно так. Зато эта потеря очень больно ударит по силам последнего дня и кровавого культа. Маги такого круга являются стратегическим оружием, и даже потеря одного, это всегда огромная потеря. Обыскав тело мага, я, к сожалению, не нашел ничего полезного. При нем нашлось только устройство для связи, завязанное на его жизни. Это я понял по рунам на артефакте. Неприятно, подслушать разговор я теперь не смогу. Выкинув этот артефакт, я попытался связаться с командой, но тщетно. Никто не выходил на связь. Значит, нас очень сильно разбросало друг от друга. Либо же в этом месте стоит глушилка. Ни первый, ни второй вариант меня не радуют. Следом я осмотрелся, пытаясь понять, куда вообще попал и что это за странное место. Небольшое помещение, размером с обычную комнату в квартире. Пол, стены и потолок сделаны из какого-то металла. Из освещения – одинокая лампа. Мебели нет. Не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Особенно учитывая, что тут нет прохода. Будто кто-то построил помещение, а затем полностью замуровал его. Выходит, вражеский маг попал сюда через пространственную магию. И судя по направлению магического потока, я уже понял, откуда он появился. Вопрос только в том, как задействовать платформу для переноса. Вспоминая, как я в прошлый раз попал в подземелье, я подошел вплотную к стене и, влив ману, почувствовал сразу несколько десятков откликов. То есть я мог спокойно перемещаться от одного места к другому. С одной стороны, это радовало, а с другой, было непонятно, куда меня вообще может телепортировать. Враг явно подготовил эту часть комплекса как одну сплошную ловушку. Есть шанс, что я наткнусь на противника, который окажется мне не по зубам. С другой стороны, а есть ли у меня хоть какой-то выбор, я же не могу узнать, какая точка куда меня приведет. Тут хочешь не хочешь, а придется пользоваться методом слепого тыка. Не оставлять же всю работу по спасению на одного человека. Собственно говоря, я поэтому сюда и пришел, чтобы испортить врагу все его планы. Ладно, пора приступать к делу. С этими мыслями я влил еще больше маны и переместился в первое попавшееся место. И практически сразу же встретил Викторию, сражающихся с кучкой химер. Глава 11. Когда под ногами Виктории появился магический круг, она в первую очередь забеспокоилась о брате. За себя девушка могла постоять, но вот Евгений. В ее глазах он оставался все тем же младшеньким, которому требовалась защита. Поэтому, попав в незнакомое место, Виктория думала не о своей безопасности. Нужно было выбираться отсюда и спасти брата любой ценой. И неважно, кто встанет у нее на пути. Сильное головокружение не помешало ей осмотреться. Похоже, она попала на кольцевую арену. Тут тебе и каменные трибуны, и несколько решетчатых ворот, за которыми горело множество красных огоньков. Похоже, опять химеры. Одни из четверых ворот со скрежетом стали подниматься вверх. Виктория услышала утробное рычание и рев монстров. Ее сердце забилось чаще от предвкушения битвы. Давненько ей не приходилось выкладываться на полную. Даже когда напали химеры, она не встретилась с достойным противником. Возможно, теперь все изменится. Девушка взяла меч в обе руки и на миг закрыла глаза. На нее нахлынули воспоминания, связанные с разящим мечом. Она уговорила его на тренировки, и тот помог освоить ей технику ветряного клинка. Она не была родовой техникой львовых, а принадлежала давно уничтоженному японскому роду. То, что ей достался свиток с подробным описанием использования магии, вообще чудо, и в некотором роде нарушение негласных правил, на нарушение которых девушка осознанно пошла. Девушка с трудом представляла, сколько денег отец потратил на этот подарок в честь ее 20-летия. Одно она знала наверняка, благодаря этой технике она защитит всех, кого хочет. Вокруг меча завихрились множество микроскопических игл. Тело стало легким, как перышко, словно воздух больше не сопротивлялся, а наоборот, подталкивал Викторию в нужную сторону. В конце меч стал единым целым с разумом. Все приготовления закончены, мысли отброшены, первые ворота открылись. Пора начинать. Виктория открыла глаза и рванула вперед. Десяток гончих, объятых пламенем, бежали прямо на девушку. Практически одновременно они открыли пасти и изрыгнули поток пламени, превращающий часть арены в пекло. К их сожалению, пламя не стало хоть сколько-то препятствием для девушки. Львова прыгнула вверх и приземлилась прямо в центре скопления гончих. Одна из них попыталась укусить ее в шею, за что моментально поплатилась отрезанной головой. Вихрем Виктория кружилась в танце с химерами. Убивая одну тварь, она в то же мгновение оказывалась возле следующей, проливая кровь на пол. Удар за ударом, за несколько секунд не осталось никого, кто бы мог ее остановить. И это все промелькнуло на миг в ее голове, но тут заскрежетали вторые ворота. В этот раз химер было всего 5, только опасности от них исходило гораздо больше. Этих крылатых муравьев она уже убивала вместе с братом и знала, что они могут быть опасны. Особенно те, что с красным оттенком. Их броня особенно прочна. Сердце девушки забилось еще сильнее, в теле стал разгораться азарт. На лице расцвела улыбка. Наконец-то можно не сдерживать себя и отдаться бою, не боясь, что Евгений увидит ее в таком состоянии. Младшенький не должен знать, почему девушку также называют кровавой валькирией. Она не стала дожидаться, пока муравьи первыми атакуют. Вокруг острия ее меча затанцевали воздушные змейки, а затем образовался магический круг. Почувствовавшие опасность химеры сразу же полетели в ее сторону, но было слишком поздно. Из магического круга вырвался смерч, состоящая из множества маленьких игл. Летящая впереди всех тварь пытается увернуться от плетения, но тщетно. За доли секунды химера превращается в решето и падает на землю. Две другие химеры обходят девушку с разных сторон и стремительно пикируют вниз. На рефлексах Львова прыгает вверх, уклоняясь от двойной атаки, после чего создает воздушный поток и бьет воздушным лезвием в левую тварь. Этого заклинания не хватило, чтобы пробить броню монстра, но она этого и не добивалась. Тварь отвлеклась, а вторая химера не успеет прийти на помощь. Улыбнувшись, она сократила дистанцию между ней и химерой. Противник громко верещит и заносит конечности для удара. Промедли она секунду, и осталась бы без головы. А так тварь лишь успевает срезать пару волосков на ее голове. В отместку Виктория сделала колющий выпад вперед и пробила голову монстра насквозь. Броня броней, но и ее не просто так называют гением своего поколения. Пока девушка возилась с противником, оставшаяся химера попыталась ударить ее со спины, видимо, опрометчиво полагая, что без меча девушка ни на что не способна. Отпустив рукоять меча, девушка развернулась на 180 градусов и ударила монстра по ногам, делая подсечку. Химера потеряла равновесие. Львова не остановилась на достигнутом успехе и обошла тварь сбоку, после чего схватила ее за руку, потянула на себя и несколькими ударами ноги сломала твари шею. Получилось не очень красиво, но зато эффективно. Вытаскивая меч, она заметила, как открылись третьи ворота. В этот раз там стояли люди, и судя по странным движениям, анималисты. Похоже, враг решил измотать ее любыми способами, чтобы затем спокойно убить или даже заменить. Нет уж, такого исхода она точно не желает. «А ты красивая», — сказал один из пяти анималистов, при этом мерзко облизнулся. «С красивыми игрушками весело играть. Так ты хочешь со мной поиграть?» На лице Виктории заиграла кровожадная улыбка. Запах пролитой крови химер все сильнее пьянил разум. С каждой секундой ей становилось все тяжелее сохранять самообладание. Не такому слабаку это говорить. «Ты, похоже, не понимаешь своего положения», — сказал другой мужчина и стал превращаться в гуманоидного леопарда. «Нас больше и мы гораздо сильнее тебя. Тебе некуда бежать. Это не меня заперли с вами. Это вас заперли со мной». На миг все пятеро анималистов отшатнулись, поскольку от девушки стала исходить убийственная аура. Кровавая валькирия наконец показала себя. «А теперь, сдохните». Виктория не стала дожидаться, пока трансформируются остальные, и подбежала в первую очередь к леопарду. Удар, удар, еще удар. Анималист оказывается шустрым и не дает просто так по себе попасть. Тогда нужно стать еще быстрее. Ценой выносливости и запаса маны, она активировала вторую часть техники. Ветер на миг всполошил ее волосы, а следом пролилась кровь леопарда. Тот явно пытался выиграть время для остальных, но теперь слишком поздно. Он заплатил своей головой. Остались четверо. Бык-оборотень, птица и медведь. Обычный вид трансформации, никакой уникальности. Значит, слабаки без таланта. «Потанцуем», вырвалось из уст Виктории, после чего она первым из всех противников атаковала быка. Тот больше всех размером, а значит, по нему легче попасть. Такой логикой руководствовалась девушка. Увидев приближающуюся валькирию, анималист издал протяжное му-у и понесся, опустив рога, прямо на девушку, в то время как оборотень с птицей его подстраховали. Увидев это, девушка разочарованно вздохнула. Слишком медленно. Слабаки. Оборотень попытался атаковать ее созданными из тела шипами, в то время как птица магией звука пыталась оглушить Викторию. Тщетно. Шипы она с легкостью разрезала мечом, а звук блокировала барьером. Уж как сопротивляться этому редкому атрибуту магии, она хорошо знала. Остался бык. Тот просто бежал вперед, не думая предпринять хоть что-то умное. Поэтому девушка безо всяких проблем проскользнула в бок и ударом разрезала сухожилие на его правой ноге. Бык заверещал и сразу упал, в то время как девушка нацелилась на оборотня. Тот стоял ближе всех к ней и, увидев приближающуюся Викторию, рванул прыжком вперед, пытаясь укусить, и снова медленно. Девушке хватило ровно одного удара, чтобы располовинить тушу анималиста на две части. Увидев это, тот, кто превратился в птицу, попытался улететь. Виктория даже не стала его догонять. Незачем догонять слабака, нужно добить остальных. Теперь ее взгляд упал на медведя. Тот все время стоял в стороне, и теперь понятно почему. Он окутывал себя кристаллической броней. Зря. Только снизил свою мобильность. «Я не такой слабак, как они», — заревел медведь и побежал в ее сторону. Девушка лишь ухмыльнулась. Наивный дурак. Сократив половину расстояния, он атаковал девушку множеством кристаллов, от которых она спокойно защитилась барьером. Затем он сблизился и, думая, что девушка беззащитна, слепо замахнулся когтистой лапой, которой сразу же лишился. Львова не стала церемониться и отрубила конечность вместе с броней. Сразу же мечом она пронзила подбородок и дошла до мозга анималиста. Еще один убит. Оставался бык, который уже залечил свою рану, но вместо атаки пытался добраться до ворот, чтобы спастись. Виктория догнала его в считанные мгновения и добила, подумав, что зря использовала эту силу. У этих даже не проявились животные инстинкты. Почему только против нее выставляют всякий мусор? Почему нет противника, которому можно бросить достойный вызов? Наконец стали отворяться четвертые ворота. Девушка бросила на них взгляд и увидела черного как смоль перевертыша. Этот не принимал облик человека, но при этом держал в руках меч. Судя по всему, он создан из того же материала, что и сама Химера. «А ты хороша», — сказала Химера, на удивление, имевшая разум. Так быстро разобралась с этим отребьем. Химера, умеющая говорить и орудовать мечом, хмыкнула в ответ девушка, подавляя желание сразиться. Нужно изучить противника и выудить как можно больше информации. Тем более, когда оппонент сам готов к разговору. Неужто вам больше не нужно поглощать людей? Я не такой, как все. Я особенный. Эта тварь изобразила подобие кривой улыбки. От ее вида девушки стало мерзко. Наш создатель называет нас Черным Легионом. Мы не только сильнее, мы умнее других химер. И в отличие от серебряных, мы можем поглощать более одного человека. С этими словами он стал менять свою форму. Сначала это был статный мужчина, затем дряхлый старик, после красивая девушка, а после он вернулся в свою прежнюю форму. Демонстрация бахвальства какая-то. Как мило с твоей стороны делиться такой важной информацией, сказала Виктория, пытаясь понять мотивы химеры. Не обольщайся. Память других носителей влияет на наши решения. Именно поэтому у меня есть то, чего нет у большинства из вас. Чести, ухмыльнулась Химера. Впрочем, задавать философские вопросы я не вижу смысла. Мы с тобой оба идем по пути меча, пусть и разными дорогами. Поглощая чужой опыт, это ты называешь идти по пути меча? К эмоциям девушки к этой Химере ко всему прочему добавилось ничем не прикрытое презрение. Ты жалок, поэтому я собираюсь узнать, чей путь правильный, вновь изобразила подобие улыбки Химера. Победишь ты, вернешься к своим с важной информацией. Проиграешь, станешь частью меня. Другого выбора у тебя нет. Тогда начнем, сказала Виктория и, вновь активировав технику, первой атаковала Химеру.